Глава 86. Синие галочки. Твиттер. 2-10 ноября 2022 года. Термоядерный ответ. Йоэль Рот и большая часть сотрудников команды модерации контента пережили первый раунд сокращений и увольнений. Учитывая, что в разгаре была битва с российским троллингом, а рекламодатели устроили настоящий бунт, казалось благоразумным не прореживать эту команду сразу. Я сократил совсем небольшое число позиций, которые счел несущественными, но никто не заставлял меня увольнять людей, говорит Рот. В тот день он опубликовал твит, в котором заверил рекламодателей, что костяк команды модерации контента остался на месте. Закончив разработку новой политики о мисгендеринге, Рот предложил ее Маску. Предполагалось, что оскорбительные твиты будут получать специальную метку, их видимость будет ограничиваться, а ретвиты запрещаться. Маск одобрил этот план. Затем Маск предложил ввести еще одну идею насчет модерации контента. В Твиттер была малоизвестная функция «Птичий дозор», позволяющая пользователям вносить корректировки или добавлять контекст в твиты, которые они считают ложными. Идея Маску понравилась, но названия функции нет. «Отныне мы будем называть это примечаниями сообщества», — сказал он. Он рассудил, что таким образом Твиттер сможет избежать цензуры и вместо этого, как он выразился, позволить человечеству начать диалог и разобраться, истинны эти утверждения или ложны. Рекламодатели покидали площадку уже целую неделю, но к пятнице, 4 ноября, их исход ускорился. Отчасти это было связано с бойкотом, устроенным онлайн-активистами, которые подталкивали многие компании, например, производители печенья Орео, убрать свою рекламу из социальной сети. Маск пригрозил, что не будет церемониться с рекламодателями, которые прогнулись под этим давлением. Если так и будет продолжаться, их ждет термоядерное пригвождение к позорному столбу, твитнул он. Тем вечером Маск вошел в сатанинский режим. Большинство сотрудников Твиттер, включая Рота, видели, что он порой бывает своенравен и бездушен, но никто еще не сталкивался с холодной яростью его темнейшей стороны и пока не научился работать с ним, когда он оказывался в этом трансе. Он позвонил Роту и приказал ему сделать так, чтобы пользователи перестали призывать рекламодателей к бойкоту Твиттер. Это, конечно, не сочеталось с его четко обозначенной приверженностью свободе слова, но гнев Маска всегда приобретает праведный характер, который заставляет его закрыть глаза на непоследовательность. «Твиттер — хорошая вещь», — сказал он Роту. «Его существование морально оправдано. Эти люди совершают аморальные поступки». Он сказал, что пользователи, призывающие рекламодателей к бойкоту Твиттер, занимаются шантажом, а потому их аккаунты должны быть заблокированы. Рот пришел в ужас. В Твиттер не было правила, запрещающего призывы к бойкотам. Это происходило постоянно. Рот даже полагал, что именно такие призывы и придают Твиттер важность. Кроме того, не стоило забывать и об эффекте Барбары Стрейзанд, названном по имени актрисы, которая подала в суд на фотографа, опубликовавшего фотографии ее дома, и тем самым привлекла к этому снимку в 1000 раз больше внимания. Блокировка твитов, призывающих к бойкоту, повысила бы осведомленность о нем. «Похоже, настал тот день, когда мне придется уволиться», — сказал Рот своему мужу. Обменявшись с ним несколькими текстовыми сообщениями, Маск позвонил Роту по телефону. «Это несправедливо», — сказал он, — «это шантаж». «Эти твиты не нарушают наши правила», — ответил Рот. «Если удалить их, это выйдет нам боком». Разговор продолжался 15 минут и прошел не слишком удачно. После того, как Рот изложил свои соображения, Маск заговорил очень быстро, и было очевидно, что сопротивление он не потерпит. Он не повышал голоса, но от этого его гнев казался еще более грозным. Авторитарный Маск вызывал у Рота тревогу. «Я прямо сейчас меняю политику Твиттер», — заявил он. «Шантаж отныне запрещен. Блокируй его, блокируй их». «Я посмотрю, что можно сделать», — пообещал Рот. Он попытался выиграть время. «Я понял, что нужно закончить этот чертов звонок», — вспоминает он. Он позвонил Робин Уиллер, которая уволилась из Твиттер с должности руководителя отдела продаж, но в итоге вернулась, поддавшись на уговоры Маска и Джареда Берчелла. «Ты знаешь, как работает это дерьмо», — сказал ей Рот. «Заблокировав компанию активистов, мы лишь позволим ей набрать обороты». Уиллер согласилась. «Ничего не делай», — посоветовала она. «Я тоже напишу Илону, и тогда он поймет, что так считают несколько человек». Следующим, что Рот услышал от Маска, стал совершенно не связанный с делом вопрос. «Что творится с выборами в Бразилии?» И вдруг мы с ним снова стали нормально взаимодействовать. Он задавал вопросы, я на них отвечал, — говорит Рот. Маск вышел из сатанинского режима. Он переключился на другие вещи и больше никогда не упоминал ни о бойкоте рекламодателей, ни о своих приказах. Однажды Генри Киссинджер процитировал слова советника, который сказал, что Уотергейтский скандал случился потому, что какой-то идиот зашел в овальный кабинет и сделал то, что велел Никсон. Приближенные к Маску люди знали, как переносить периоды, когда он входил в сатанинский режим. Впоследствии Рот описал их столкновение в разговоре с Берчеллом. «Да, да, да», — сказал Берчелл, — «такое с Илоном случается. Просто не обращай внимания и не делай то, что он говорит. Позже вернись к нему и обсуди ситуацию, когда он переварит все данные». Синие галочки Твиттер. Одним из ключевых элементов в плане Маска по развитию Твиттер было введение подписки. Он назвал ее Twitter Blue. Голубые галочки уже были доступны знаменитостям и чиновникам, которые прошли процедуру верификации или подергали за ниточки, чтобы Твиттер признал их достаточно значимыми. Маск хотел ввести новый отличительный знак для всех, кто готов ежемесячно платить за пользование сервисом. Джейсон Калаканис и другие отметили, что введение разных знаков для пользователей, которых признали значимыми, и пользователей, которые платят за подписку, отдает элитизмом. Поэтому Маск решил, что обеим категориям будут присваиваться одинаковые голубые галочки. Предполагалось, что подписка Twitter Blue будет служить множеству целей. Во-первых, она приведет к уменьшению количества фабрик троллей и армии ботов, поскольку на одну кредитную карту и один номер телефона можно будет зарегистрировать только один верифицированный аккаунт. Во-вторых, она станет новым источником дохода. Кроме того, она позволит Twitter получать информацию о кредитных картах пользователей и однажды стать более масштабной платформой для оказания финансовых услуг и осуществления платежей, о создании которой давно мечтал Маск. К тому же подписка могла помочь с решением проблем мошенничества и риторики ненависти. Маск велел подготовиться к введению подписки с понедельника, 7 ноября. К этому времени инженеры успели разработать необходимый функционал, но еще до запуска поняли, что проблемой станет человеческий фактор. Тысячи жуликов, мошенников и провокаторов примутся искать способы обмануть систему верификации, получить голубую галочку, а затем изменить свои профили, чтобы выдать себя за других. Рот представил на рассмотрение семистраничную служебную записку с перечислением этих рисков. Он настаивал на том, чтобы не внедрять новую функцию хотя бы до окончания промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 8 ноября. Маск понял, в чем проблема, и согласился дать двухдневную отсрочку на введение подписки. В полдень 7 ноября он вызвал менеджера по продукту Эстер Кроуфорд и 20 инженеров на совещание, чтобы снова подчеркнуть, как важно не допустить махинаций с Twitter Blue. «Будет масштабная атака», — предупредил он. «Масса злоумышленников попытается проверить наши защитные механизмы. Они будут выдавать себя за меня и за других людей, а затем пойдут в прессу, которая захочет нас уничтожить. Из-за голубых галочек начнется Третья мировая война. Нам нужно сделать все возможное, чтобы не ударить в грязь лицом». Когда один из инженеров попытался поднять другой вопрос, Маск его перебил. «Сейчас об этом не стоит даже думать», — сказал он. «У нас одна приоритетная задача — остановить кучу самозванцев, которые непременно появятся». Трудность состояла в том, что в этом случае нужны были не только строки кода, но и люди. Маск сократил 50% штатных сотрудников и 80% подрядчиков, которые занимались верификацией пользователей. Антонио Грасиас, помогавший провести сокращение бюджетов, приказал Роту радикально сократить расходы на модераторов. Когда утром в среду 9 ноября подписка Twitter Blue наконец заработала, проблема с самозванцами оказалась весьма серьезной, как и опасались Маск и Рот. На них обрушилось цунами фальшивых аккаунтов с голубыми метками, подделанных под аккаунты известных политиков и, хуже того, крупных рекламодателей. Один из них, притворяясь фармацевтической компанией Eli Lilly, твитнул: «Мы рады сообщить, что инсулин теперь предоставляется бесплатно». Цена акций компании за час упала более чем на 4%. Фальшивый аккаунт Coca-Cola сообщил: «Если это сообщение наберет 1000 ретвитов, мы вернем в Coca-Cola кокаин». Нужное количество ретвитов набралось, но кокаин в рецепт не вернули. В фальшивом аккаунте Nintendo появилась картинка с Марио, который показывал всем средний палец. Печальной участи не избежала и Tesla. «Наши автомобили не соблюдают ограничения скорости возле школ. Пошли эти дети в жопу», — твитнул один фальшивый аккаунт Tesla с голубой галочкой. Другой написал: «Срочная новость. Вторая Tesla врезалась во Всемирный торговый центр». Несколько часов Маск упорно шел вперед, внедряя новые правила и угрожая самозванцам. Однако на следующий день он решил приостановить эксперимент с Twitter Blue на несколько недель. Возвращение к работе. Когда введение подписки Twitter Blue обернулось катастрофой масштабов падения Гинденбурга, Маск вошел в свой кризисный режим. Порой кризисы заряжают его энергией. Когда он сталкивается с кризисом, его переполняет радостное возбуждение. Но только не на этот раз. В те среду и четверг он был мрачен, зол, раздосадован и неприветлив. Отчасти это объяснялось тем, что финансовое положение Twitter стремительно ухудшалось. Когда в апреле он сделал предложение о выкупе компании, Twitter был практически самофинансируемой организацией. Но теперь доходы от рекламы снизились, а компании нужно было обслуживать проценты, имея долг объемом более 12 миллиардов долларов. «Это одна из самых ужасных финансовых картин, которые я видел в своей жизни», — сказал Маск. Думаю, в следующем году у нас вполне может возникнуть дефицит более чем в 2 миллиарда. Чтобы удержать Твиттер на плаву, он продал еще часть своих акций Тесла общей стоимостью 4 миллиарда долларов. Вечером в среду он отправил сотрудникам Твиттер письмо. «Эту горькую пилюлю никак не сделать слаще», — начал он. «Откровенно говоря, в экономическом отношении нас ждут тяжелые времена. Как и ранее в Tesla, SpaceX и даже в Neuralink он пригрозил закрыть компанию, а может и вовсе объявить ее банкротом, если общими силами им так и не удастся исправить положение. Для достижения успеха требовалось полностью трансформировать доброжелательную, беспечную и заботливую культуру, сложившуюся в компании. Перед нами лежит трудный путь, и он потребует от нас усердной работы. В частности, это предполагало отмену действующего в Твиттер правила о том, что сотрудники имеют право всегда работать из дома, которое Джек Дорси ввел вскоре после начала пандемии, а Парак Агравал утвердил в 2022 году. «Удаленная работа отныне запрещена», — объявил Маск. «С завтрашнего дня все сотрудники должны работать в офисе не менее 40 часов в неделю». Введение этого нового правила было отчасти мотивировано уверенностью Маска в том, что совместная работа в офисе способствует обмену идеями и энергией. Люди гораздо более продуктивны при личном взаимодействии, поскольку в таком случае им легче общаться друг с другом, сказал он, выступая перед сотрудниками на наспех организованном собрании в кафе на 9-м этаже. Однако, вводя это правило, он опирался и на собственную трудовую этику. Когда один из сотрудников спросил, зачем ходить в офис, когда большинство людей, с которыми он взаимодействует, находится в других местах, Маск рассердился. «Позвольте прояснить ситуацию», — начал он медленно и холодно. «Если сотрудники не вернутся в офис, имея возможность это сделать, им более не место в этой компании. Точка. Если вы можете ходить в офис, но при этом не ходите, знаете, я уже подписал ваше заявление об увольнении. Точка». Проблема с Apple. Йоэль Рот понял, что помимо проблемы с самозванцами, у Twitter Blue возникает и другая загвоздка — Apple. Маск предполагал, что пользователи будут регистрироваться на платформе через приложение Twitter для iPhone. Твиттер будет получать 8 долларов, а также собраны Apple данные для верификации имен и другой информации, включая, как полагал Маск, и номера кредитных карт. Засада в том, что никто, черт возьми, не удосужился проверить, будет ли Apple делиться этой информацией, говорит Рот. В Apple действовали строгие правила в отношении приложений. Компания получала 30% со стоимости приложений, а также с любых встроенных покупок. Хуже того, Apple не делилась пользовательскими данными. За попытку нарушить эти правила приложение удалялось из App Store. Такая политика была обоснована защитой персональных данных и обеспечением безопасности. Если пользователь производил покупку с iPhone, Apple не разглашала ни его персональные данные, ни данные его кредитной карты. «Это не сработает», — сказал Рот, позвонив Илону. «Использование iPhone подорвет сам основополагающий принцип Twitter Blue». Маску это не понравилось. Он понимал политику Apple, но считал, что Twitter сможет ее обойти. «Ты уже поговорил с кем-нибудь из Apple?» — спросил он. «Просто позвони в Apple и скажи, чтобы тебе предоставили необходимые данные». Рот опешил. «Если сотрудник среднего уровня вроде него позвонит в Apple и потребует изменить политику компании в отношении неприкосновенности персональных данных, там, как он выразился, его нахер пошлют». Маск упорно твердил, что проблему можно решить. «Если мне нужно позвонить в Apple, я позвоню в Apple», — сказал он. «Если понадобится, я позвоню самому Тиму Куку». Йоэль Рот увольняется. Этот разговор стал для Рота последней соломинкой. В силу ограничений, наложенных Apple, бизнес-модель Twitter Blue оказалась под угрозой. Проблема самозванцев с голубыми галочками невозможно было взять под контроль незамедлительно, поскольку Маск сократил большинство модераторов контента. Авторитарные вспышки Маска продолжали нервировать сотрудников. И он требовал составить новый список людей, которые попадут под сокращение. Рот сказал себе, что останется до промежуточных выборов 8 ноября, которые прошли без эксцессов и остались позади. Повесив трубку после разговора с Маском, он решил, что пора уходить. Пока Маск проводил общее собрание сотрудников в кафе на 9 этаже, Рот писал заявление об увольнении на 10. Он быстро созвонился со всей своей командой, чтобы сообщить коллегам об уходе, отправил письмо с заявлением и сразу же вышел из офиса, потому что не хотел, чтобы его выводили охранники. Когда об этом сообщили Маску, он искренне расстроился. «Ого», — сказал он, — «я думал, он будет работать вместе с нами». Когда Рот ехал по мосту Бэй-Бридж в Беркли, у него завибрировал телефон. Новость о его уходе из Twitter распространялась быстро. «Я не отвечал на звонки за рулем, потому что я даже в лучшие времена сильно нервничаю, когда веду машину», — говорит он. Доехав до дома и вытащив телефон, он увидел сообщение от Йони Рамона. «Можем поговорить». Примерно так же написали Алекс Спиро и Джаред Берчелл. Он позвонил Берчеллу, и тот сказал ему, что Маск расстроен и надеется, что он передумает. «Как мы можем убедить тебя вернуться?» — спросил Берчелл. Они проговорили полчаса, и Берчелл объяснил, как взаимодействовать с Маском, когда он входит в сатанинский режим. Рот сказал, что принял решение, но готов поговорить с Маском в рамках дружественной заключительной беседы. После позднего обеда он прикинул, что хочет сказать, и в 17:30 написал Маску: «Я готов поговорить». Маск позвонил ему сразу. Большую часть времени Рот говорил по намеченному плану, описывая самые насущные, на его взгляд, проблемы Twitter. После этого Маск задал ему прямой вопрос. «Ты рассматриваешь возможность вернуться?» «Нет, это станет для меня неверным решением», — ответил Рот. Рот испытывал к Маску смешанные чувства. По большей части они взаимодействовали без проблем. Он был адекватным, веселым, харизматичным и говорил о своих целях так, что поверить ему было трудно, но его слова при этом дарили тебе вдохновение, — говорит Рот. Но были и моменты, когда Маск показывал свою властную, грубую, темную сторону. Он был плохим Илоном, и таким я его терпеть не мог. «Люди хотят, чтобы я сказал, что ненавижу его. Но все гораздо более сложно, и это, полагаю, и делает его интересным. Он ведь немного идеалист, правда? Он поставил перед собой ряд грандиозных целей от обеспечения многопланетности человечества и перехода на возобновляемую энергию до поддержания свободы слова. И он создал для себя моральную и этическую вселенную, которая сфокусирована на достижении этих масштабных целей. Я думаю, из-за этого его трудно представлять злодеем». Рот не стал просить выходное пособие. «Я просто хотел уйти, пока моя репутация еще не запятнана и пока я еще могу найти другую работу», — говорит он с грустью. И еще он хотел защититься. Когда в «Нью-Йорк-Пост» и других изданиях вышли статьи о его более ранних твитах, в которых он поддерживал демократов и выступал против Трампа, в его сторону полетели пугающие антисемитские и гомофобные смертельные угрозы. «Я очень беспокоился, что если мы с Илоном расстанемся по-плохому, он твитнет про меня что-нибудь нехорошее и назовет меня либерастом, а потом 100 миллионов его подписчиков, часть из которых могут оказаться буйными, станут преследовать меня и моих близких». Говоря о своих опасениях, Рот погрузился в меланхолию. «Илон не понимает, — сказал он в конце нашей беседы, — что у нас, в отличие от него, нет личных охранников». Отчаяние. Поздним вечером после ухода Рота и фиаско с Twitter Blue Маск провел видеоконференцию с Францем фон Хольцхаузеном и остальными сотрудниками из команды дизайнеров роботакси. Не успели они приступить к показу последних эскизов автомобиля, как он поделился с ними своей досадой из-за Twitter. «Не знаю, зачем я это сделал», — сказал он, усталый и поникший. «Судья, по сути, сказал, что я должен купить Twitter, или будет плохо, и теперь я такой, вот дерьмо». Закрытие сделки о покупке Twitter прошло ровно 2 недели. Все это время Маск круглые сутки работал в штаб-квартире Twitter, параллельно решая задачи для Tesla, SpaceX и Neuralink. Его репутация была подмочена, и драма с Twitter уже не заряжала его энергией, а причиняла боль. «Надеюсь, рано или поздно я выберусь из этого ада с Twitter», — сказал он и пообещал, что постарается вернуться в Лос-Анджелес и проводить совещание о разработке роботакси на месте, а не по видеосвязи. Фон Хольцхаузен попытался вернуться к обсуждению предельно футуристического проекта роботакси, который разработали в его конструкторском бюро. Но Маск снова заговорил о Twitter. «Насколько бы плохой вам ни казалась культура Twitter, на самом деле все в 10 раз хуже», — сказал он. «Здесь царят нереальная избалованность и лень». После совещания он дал видеоинтервью для бизнес-саммита в Индонезии. Ведущий встречи спросил, какой совет он дал бы человеку, который хочет стать следующим Илоном Маском. «Бойся своих желаний», — ответил он. «Не знаю, много ли людей на самом деле захотели бы стать мной. Честно говоря, я причиняю сам себе катастрофические мучения».